Тимур Айтбаев. Первая книга «Вы призвали не того». Глава 22. Финальный босс. На огромной груди драгоценного барахла спал здоровенный зеленый дракон. Тварь была размером с небольшой автобус и имела классические европейские черты. Чешуя, четыре лапы, мощный длинный хвост. Гибкая шея с вытянутой зубастой мордой. Рога. Костяной гребень вдоль позвоночника и пара перепончатых крыльев. Медленно и тихо отступив обратно в проход, я сел на жопу и, положив на колени меч, откинулся затылком на холодную каменную стену. Ладно, ничего, я сам знал, на что шел. Это вполне ожидаемо. Но, блядь, дракон! Чем мне его убивать? Мечом? Не смешно. Да он меня еще на подходе сожжет. А то, что дракон вполне себе огнедышащий, говорят, следы гари и оплавленный камень вокруг. Это ж какой температуры должно быть пламя, чтобы плавить камни? Так, что я знаю о драконах? Ну, фактически ничего, так как в моем мире они были мифом и плодом фантазии перепуганных средневековых крестьян. Дракона можно назвать квинтэссенцией ужасов средневекового человека. Змея, летучая мышь и пламя. Но так как этот мир больше игровой, то будем отталкиваться от классических RPG-шных понятий об этих тварях. Сильные, не очень быстрые, довольно умные, огнедышащие и летающие монстры. Чаще всего выступают либо последним боссом, либо что-то около того. Но рядовыми мобами драконы никогда не были. А так как тут у нас он страж последней комнаты, то будем брать по максимуму. И добавим еще крайне прочную чешую, сопротивление магии и регенерацию. Вывод какой? Переть в лоб полная жопа. Так, а что у меня есть из хитростей? Я порылся в своем барахле и способностях. Обычное оружие, это точно нет. Трюк как с циклопом тут тоже не подойдет. Эта ящерица меня раньше хвостом расплющит, чем я смогу подобраться к ее заднице. Подкрасться, пока он спит, тоже вряд ли выйдет. Жопой чую, банально не хватит навыка. Легендарное оружие, меч света, бесполезный кусок железа, а меч святого Лавкрафта не факт, что пробьет броню монстра. И не зная этого, наверняка я не рискну полностью на него полагаться. Из необычных вещей остались только возбуждающие драже и три рабских ошейника. Мое воображение живо нарисовало картину перевозбужденного дракона в строгом шипастом ошейнике, гоняющимся за мной по всей пещере со вполне понятными намерениями. Нет, такой концовки нам не надо. Как говорится, один раз не пидорас, но второго моя жопа точно не переживет. Я даже мысли не допускал, что дракон самочка, потому как, зная сволочной характер Мау, эта зеленая гадина обязательно окажется мужиком-гомиком. Кстати, из странных штук остался еще тот бесячий замок, который у меня тогда руки так и не дошли прогнать через оценку. Ну-ка, что тут у нас? Замок лунной принцессы. Артефакт мифического ранга. Предназначение неизвестно. Впрочем, как и всегда. Дали плюшку, а вот как ее юзать, хуй его знает. У меня складывается такое чувство, что Мау в качестве наград подсовывает мне всякий неликвид из своей самой старой кладовки. Вроде мусор, зато легендарного и мифического ранга. Готов на собственный хер поспорить, этот ублюдок и сам не знает, для чего нужен этот замок. Хотя есть что-то в его названии, что кажется мне сильно знакомым. Ладно, в текущей ситуации все спецпредметы можно признать бесполезными. Замок, потому что хрен его знает, что это. Драже, потому что жопу жалко. Ошейники, потому что у дракона, скорее всего, стоит иммунитет на контроль разума. Впрочем, последнее еще спорный вопрос. Так что, если представится шанс, ошейник я все же попробую на него надеть. Но делать на него основную ставку слишком ненадежно. Так, а что там по способностям? Берсеркер, Пурген, Бездна. Первые два не тянут, а третья, даже если бы я решился ее использовать в откате. Извечный вопрос, что делать? Встал передо мной во весь свой огромный рост. Радостно скались улыбкой акулы, увидевшей голую жопу ныряльщика. «Ну и долго ты тут собираешься сидеть?» — раздался чей-то ворчливый голос. Я поднял взгляд и с удивлением увидел коренастого мужика лет 50 на вид. Он был одет в простые брюки и рубашку, а на ногах были высокие черные сапоги. Внешность имел азиатскую, но не корейца или китайца, а скорее казаха или узбека. Глядя на него, мне почему-то сразу вспомнился один дедок, живший в соседнем подъезде. Такая же идеально выглаженная одежда, строгий взгляд и прямая осанка старого офицера. Причем не пародии, протиравшей штаны в кабинете, а настоящего, боевого, с кучей лежащих в тумбочке орденов и парой счастливых пуль, выковыренных полевыми врачами из его собственного тела. «Пока не придумаю, как завалить дракона», — честно ответил я. «Дракона, да?» — усмехнулся он в небольшие седые усы. «Ну и как успехи?» «Пока никак», — вздохнул я. «А ты кто?» «Я дракон!» Широко улыбнулся он, демонстрируя совсем нечеловеческий набор зубов. «Бля!» — пискнул я. «Вот-вот», — согласился мужик. «И что делать будешь?» «В смысле, последнее желание?» «Нет, в смысле вообще?» Я призадумался. «А реально, что мне делать? Прыгнуть на него с мечом? Боюсь, меня тоже размажут по стенке тонким слоем». «Водка есть?» — спросил я. «Найдется», — хитро прищурился он. «Вот только ты в курсе, что в этом мире не знают, что такое водка?» «Нет, от такого поворота я окончательно растерялся». «Как тебя звать-то, герой?» — спросил дракон, накрывая на стол. «Андрей?» — ответил я, с любопытством осматриваясь. На берегу пещерного водоема обнаружилась самая настоящая однокомнатная избушка, внутри которой был небольшой стол со стульями, кровать, сундук, большой шкафчик, пара лавочек и печка. Вся мебель была деревянная и хоть и старая на вид, но очень крепкая. «Андрюха, значит?» — кивнул мужик, расставляя на стол две тарелки с нарезанными копченым мясом, сыром и фруктами, а также два небольших стопарика и большую пузатую бутылку с кристально чистым содержимым. «А я Лихан. Ну, будем знакомы». Я с некоторой опаской пожал протянутую мне руку, после чего спросил. «А ты, значит, тоже с земли?» «Угу», — кивнул он со смачным чпоком, выдергивая крышку из бутылки. «Из Советского Союза. Как он там, кстати? Не разбомбили еще американцы?» «Нет», — ответил я. «Сам распался. Лет уж 30 как». «О-па-па!» — тот аж присел. «Вот это новость!» Следующие полчаса под неторопливо пустеющую бутылку я был дотошно выпрошен в лучших традициях НКВД. Вспомнил даже то, что слышал вполуха на уроках истории и читал когда-то в газетах о распаде великой страны. Ну а потом уже рассказывал о собственном детстве в лихие 90-е, о юности в 2000-х и что из себя наша страна представляла сейчас. Ну и под конец о своих здешних недолгих приключениях. А потом начал рассказывать Алихан. «Я ведь военный», — сказал он, цепляя вилкой кусок копченого мяса и блаженно закусывая только что выпитую стопочку. «Родился в казахской АССР в Алма-Ате. Жили относительно спокойно, хотя время было то еще. История была простая, как у всех. Родился, вырос, женился, а потом началась война. Великая война. Как и большая часть наших парней, подался добровольцем на фронт. Вот этими ногами прошагал от Москвы до самого Берлина. Страшные были дни». Он пустым взглядом уставился на стену, вспоминая что-то свое, после чего налил еще по одной. «Не чокайся, запавши». Я молча выпил. Героя не получал, но малых наград у меня хватало. В плен не попадал. Ничем предрассудительным замечен не был. В конце войны мне дали лейтенанта. Вернулся на родину целым и почти здоровым. Думаю, ты знаешь, какая это была редкость. Большинство тех, кого я знал до войны, не вернулись вообще. А там меня ждал сюрприз. Жена умерла. Зухра надорвалась на работе, сильно простыла, сгорела от лихорадки. Представляешь? Мужа на войне за 4 года не тронула ни одна пуля, а жена дома умерла от лихорадки. Как будто отдала мне свою удачу. Я тогда, если честно, чуть руки на себя не наложил. Буквально из петли вытащили. А потом меня нашел мой бывший командир и пристроил в действующую часть. Обучать новобранцев, приводить в порядок армию. Собственно, почти всю жизнь я этим и занимался. Он грустно улыбнулся. А потом умер. Тихо и мирно. В собственной постели. Один. Я ведь так второй раз и не женился. Думал, все. Наконец покой. Ну, еще по одной. Давай. Выпили мы уже порядочно. Но ощущения были вполне адекватные. Видимо, сказывался большой опыт и высокие показатели силы и живучести, благодаря которым организм вполне стойко сопротивлялся алкоголю. Выпили, закусили. А потом что было? Потом? Он призадумался, вспоминая. Много чего было. Я переродился в этом мире драконом. Помнится, чуть с ума не сошел, когда, кое-как пробив скорлупу, увидел место апостола Петра, скалящуюся морду моей мамаши. Почти 2 столетия с тех пор прошло. Вырос, освоил кое-какую магию, научился принимать человеческий облик и отправился в странствие. Обличие человека у меня, кстати, за века не постарело ни на год. Каким умер в том мире, таким тут и выгляжу. А вот драконий облик потихоньку растет. Мамаша моя, например, с эту гору размером. Кстати, надо будет, как закончится контракт с Мау, слетать навестить старушку. Кстати, про Мау вспомнил я о своих проблемах. Мне ведь нужно эту комнату пройти, чтобы выбраться на волю. Отставить панику, усмехнулся Алихан. Что-нибудь придумаем, но завтра. Сегодня пьем. За последние 1/2 века ты первый человек, с которым можно нормально посидеть. А что, кроме нас с Земли больше никого? Уточнил я, вспоминая Антуанетту. Почему? Есть, ответил дракон, разливая еще по одной. Ну, будем. Ух. Так вот, попадались мне тут герои. Их ведь из местных правителей только в конец ленивые не призывают. Мрут, правда, быстро, но, видно, такова уж судьба героическая. Вот только наших среди нету. Либо мне не попадались, либо не призываются сюда нормальные люди. Все какие-то японцы да европейцы. С последними еще хоть как-то дело иметь можно. А вот первые какие-то пришибленные все. На всю голову. В смысле? Да в прямом! Он зло сплюнул. Встретишь, поймешь. Ни о чем, кроме повышения уровней и педофилии, не думают. Я таких даже не ем. Так сжигаю. Хоть мир чище станет. Ну-ка давай еще по одной. За чистый мир. Угу. За чистый? Я уже начал немного плыть. Кстати, о повышении их уровня. У тебя какой, если не секрет? 350-й. Оскалился тот. Ёп. Хорошо, что я сел думать план. А то! Бывший советский офицер убрал под стол пустую бутыль и жестом фокусника достал новую прямо из воздуха. А я ведь еще маленький дракон. Мой тебе совет. Увидишь кого-нибудь из моей крылатой братьи, будь повежливей. А лучше вообще на глаза не попадайся. Они существа довольно мирные, но при желании младшим богам задницу надерут. Эх, третьего бы, а то вдвоем как-то не так, не по-русски. А ведь есть третий, я хлопнул себя по лбу. Я ведь про Жанну совсем забыл. Она там у входа в пещеру меж камней сидит. Замерзла совсем девка, наверное. Девка, да? Прищурился дракон. Не малолетка, надеюсь. Ну, 16 есть, даже как-то смутился я. Ну, хоть так, хмыкнул он. Ладно, зови ее. Всем спасибо. Озвучил Киромару.